такое впечатление, что вид нашего самолета внушает им не страх, а, напротив, успокаивает. «Бондарев, — тихо говорю я, — дай-ка им свою штурманскую линейку. Она белая, блестящая, должна им понравиться». «Ни за что», — с достоинством произнес штурман. «Командир, — прервал его Матвейчук, — я им лучше дам хлеба. У меня есть в кармане булка. Дать?» «Попробуй». Гриша смело подошел к ним и протянул половину булки одному и половину другому. «Взяли». «Молодцы, шахматисты», — подбодрил их Бондарев. И знакомство стало налаживаться. «Дальше лучше. Шахматисты пошли вместе с нами к самолету и без всякой боязни, заметь это, старина, полезли в грузовую кабину. Это были крепкие ребята с длиннющими руками, короткими ногами. Головы у них были чуть откинуты назад, заостренные к макушке, уши острые, большие надбровные дуги и довольно мирно смотревшие карие глаза. Но зубы у них такие, что они могли бы перекусить и под моторную раму, если бы не питали какой-то удивительной симпатии к технике. Прошло часа два. Мы пообедали вместе с гостями, и дружба их стала простираться так далеко, что вскоре один из них даже полез целоваться с Клинком. «Я вижу, что у тебя налаживаются с ними вполне родственные отношения», — заметил Бондарев, жуя колбасу. «Во-первых, я жертвую собой во имя науки, а во-вторых, — ответил Клинк, — стоит мне сейчас молвить словечко, и кое-кому из нас не сдобровать». «Нет, нет, тезка», — взмолился штурман, — «я сказал это движимый только чувством юмора и уважения к науке». Тут другой Йети, как бы желая не обидеть и штурмана, дружески обнял его за плечи, и я явственно услышал хруст чьих-то костей. Впрочем, секунду спустя кузнечик отвлек Йети горстью шахматных фигур, и Бондарев был спасен. Йети, ответив кузнечику благодарным взглядом, принялся пищать от радости и издавать гортанные звуки. Часом позже мы вышли из самолета, и Йети пошли к горам, оборачиваясь и точно приглашая нас следовать за ними. Любопытство, старина, великая сила, и не каждый совладает с ней. Мы пошли за ними. Менее чем в 3 километрах от места нашей вынужденной посадки Йети стали спускаться вниз по хорошо протоптанной тропинке. Она круто сворачивала за острый выступ скалы, и когда мы обогнули ее, то увидели... Я не могу передать тебе наше изумление. Между скал был прочно зажат корабль, точнее его останки. Не самолет, а именно корабль. Космический корабль. Мы провели в ракете несколько часов. Призвав на помощь всю свою сообразительность, мы попытались представить, что же произошло с этим космическим кораблем. Было очевидно, что ракета разбилась при посадке, а люди, прилетевшие с другой планеты, погибли. Сохранился только грузовой отсек, в котором и жили наши йети. Но откуда они взялись? Вероятно, это были потомки обезьян, которых космонавты взяли вместе с собой с намерением выпустить сначала их на поверхность той планеты, которую отыщут в космосе. Чудом спасшиеся, они прижились и дали потомство. Теперь ты понимаешь, что такое снежный человек? Мы были у истоков тайны, которая беспокоит умы миллионов людей. Нам пришлось покинуть корабль, когда кузнечик, выбегавший послушать, не летит ли самолет, крикнул: «Командир, летят! За нами летят!» Мы вышли, щурясь от яркого дневного света. Справа высилась километровая стена хребта с миллионами тонн снега на вершине. А слева, за останками межпланетного корабля, почти отвесно вниз уходил бездонный обрыв, пропасть. Добежав до своего самолета, мы увидели вдали 3 блуждающие точки вертолетов. Нас искали в ущелье. Клинк притащил ракетницу и принялся палить. В небо одна за одной взвелись разноцветные ракеты.